Глава третья. Степь. Переход завершился, и сияние померкло. Море травы встретило меня тишиной и ночью. Опять ночь. Здесь то же время суток, что и в мире, который я только что покинул. Сначала нужно проверить это место. Колышущаяся трава, море безмятежности действует очень умиротворяюще и расслабляет, чем иногда и пользуются игроки, устраивая здесь засады. Поэтому, не двигаясь с места, я призвал книгу, открыл ее на странице существ и выбрал карту с нарисованным на ней зеленым человечком с крылышками за спиной. Сприган, мастер ловушек. Я вызвал его и дал команду «Разведка». Затем я призвал жезл и держал его наготове. В этом месте я уже пару раз натыкался на ловушки, оставленные другими игроками, а один раз даже нарвался на засаду игрока-инсектоида. Хорошо, что на этом осколке точка появления не привязана к одному и тому же месту, как, например, в муравейнике. Иначе бы исход схватки был неизвестен. В этот раз Спригган засек замаскировавшегося инсектоида в паре сотен шагов от места моего появления, что позволило мне успеть подготовиться к схватке. Игрок, похожий на здоровенного богомола, поняв, что раскрыт, предпочел отступить и не рисковать жизнью в честном поединке. Призванное мной существо зеленым огоньком заметалось среди травы, закончив поиск и, ничего не обнаружив, оно исчезло. А я подошел к кострищу, оставленному каким-то игроком, и потрогал угли. Они были едва теплыми. Меньше часа назад здесь находился некто, переместившийся потом куда-то. Хорошо, что мы с ним не встретились. Отойдя от брошенного костра, я достал сумку и вытащил оттуда связку дров. Сложив их шалашиком, с помощью спичек зажег огонь. В коробке осталось меньше десятка. Нужно прикупить еще, как окажусь на площади. Удобная штука, не надо тратить заклинания для такой глупости, как зажигание огня. Достав из сумки котелок и большую бутылку с водой литра на 3, я воткнул пару рагуль, налил в котелок воду и подвесил его над огнем. Пока вода грелась, я подготовил место для сна. Походный спальный мешок защитного зеленого цвета. Хорошая и весьма удобная штука. Ради него я убил целую группу забавных людей, именовавших себя исследователями. Их было 5 в закрытой локации далеко в горах. Я проводил там поиск, и они там тоже что-то искали, какого-то снежного человека. Мне понравилось их снаряжение, и мне нужны были припасы. Я предложил им обмен, трясясь от холода и давясь собственным кашлем. И они весело засмеялись, глядя на меня, стоящего в одних трусах на морозе. Я тоже с ними посмеялся. А затем они умерли. Ядовитое облако убило их за пару секунд. И, что самое главное, сохранило неповрежденными их припасы и снаряжение. Многие из их вещей до сих пор со мной, и я с благодарностью вспоминаю их владельцев, оставивших на память о себе такое огромное количество нужных вещей. Фонари, комбинезоны, прочные мотки веревки и вкусную еду в забавных жестяных банках. Мне до сих пор немного стыдно за те смерти, может, стоило обойтись без них, хотя я и предлагал тем забавным ребятам в обмен на их снаряжение полную горсть алмазов, да только они не поверили, что алмазы настоящие, и отказались меняться. Сдуру сунувшись в скрытые врата с разряженным компасом, Я оказался на морозе без теплой одежды, без еды и хоть чего-нибудь, что помогало бы там выжить. А тут эти шутники с кучей так нужных мне вещей. Пару циклов там побродив, я сам стал похож на снежного человека, такой же злой и голодный. В общем, нервы не выдержали. Вода вскипела. Достав мешок с крупой, я засыпал ее в котелок и добавил туда несколько кусочков сушеного мяса. Теперь пусть каша доходит. Вытащив заветную фляжку, сделал пару глотков для храбрости. Можно приступать. Сначала я решил осмотреть карты и склада. Читаю название первой из них. «Лавка сумасшедшего алхимика». На ней изображена стойка то ли бара, то ли магазина, за которой стоит зеленый коротышка с длинным носом. За его спиной виднеются шкафы с разноцветными бутылками зелий. Читаю описание. Раз в малый цикл хозяин лавки преподнесет вам в дар набор из случайных зелий. Место в книге не занимает, может улучшаться. Вот это неплохо, вот это здорово. Начало хорошее. Следующая карта. На ней изображена большая рыбина, похожая на дельфина. Я видел его изображение на картинке. Только длиннее раза в два и морда более вытянутая. Так, описание карты. Самфурин будет вам верным другом и защитником в глубине вод. Можно использовать как ездовое животное. Призывается только в воде. Да, пожалуй, это мне пока не очень надо. Мест, где можно его использовать, на осколках почти нет, разве что во внутренних или центральных мирах. Там хватает воды, целые моря и даже океаны. Что ж, эту карту откладываем на будущее. Пригодится, но не сейчас. Теперь третья карта. И последняя. Наплечье Азалуна. Собрав полностью комплект карт, каждая из которых содержит части доспеха легендарного воина, игрок может его получить. А вот это уже совсем неинтересно. Таких разобранных карт встречается немало, но собрать полностью весь комплект составного доспеха непросто, а точнее, очень трудно. На это уходят века, и за всю историю игры их собрали лишь два, как я слышал. Эту карту в сторону, на обмен или продажу. Может, есть кто-то, кто пытается его собрать? Складом разобрались, теперь трофеи. Книга игрока-кота. Как я ожидал, в ней было весьма немного карт. Из интересных для меня только черный сполох, неплохое заклятие с семикратным использованием, а остальное — ерунда. Три зелья ускорения, пара зелий лечения, зелье регенерации — заклинание «Плащ ускользающего взгляда» для маскировки. Почти исчерпанное, осталось два применения. Прозрачный лук да пара пузырьков. Поцелуи мантикоры. Довольно сильного яда. Ничего интересного, в общем. Комплект разведчика-поисковика, как я и предположил, наткнувшись на его останки в муравейнике. Скрытность и незаметность — их девиз. Подобраться незаметно к врагу и из засады нанести удар. Зато в сумке нашлось кое-что интересное. Пара кристаллов солнечного льда. Их трудно найти, а еще труднее добыть. Встречаются они на ледяных пиках, где живут золотые грифоны, создания света, которые нашего брата-игрока очень любят. Правда, в качестве пищи. За каждый из кристаллов можно получить по паре сотен, Их используют для изготовления особых зелий в магических мирах. Больше ничего интересного не обнаружилось. Немного еды, теплые вещи, запас стрел и прочая мелочь стоимостью в сотню дайнов. Все на продажу. Но ничего, спасибо и за это, брат-игрок. Пусть по лунной дороге твоя тень добежит до дома ночной госпожи, хозяйки звезд Шиап. Остались еще трофеи человека-ящера, но их я решил осмотреть позже. Живот настойчиво урчал, напоминая о том, что неплохо бы поесть. Еще глоток из фляги, и я приступил к еде. Каша уже дозрела и разбухла на весь котелок. Достав лепешку, принялся за еду. Каша была хороша, ароматная, горячая, тающая во рту с дымком. Можно посидеть и порадоваться жизни, полюбоваться на фиолетовую траву, колышущуюся на легком ветру. Над ней летали золотистые искорки, насекомые, светящиеся в темноте. Они были безобидны и даже не кусались. Все это смотрелось очень красиво. По небу неспешно плыли две луны, освещая все вокруг. Тихо трещало пламя костра. Я любил этот крохотный осколок за его умиротворенность и тишину. Поужинав, я напился из термоса горячего настоя из трав. Надо будет, когда откроется проход к тому осколку, еще раз сходить. Может, наткнусь на новых туристов. Мне бы новый спальник не помешал. А то этот у меня немного порвался о ледяные уступы на пиках Айнуна. После сытного ужина клонило в сон. Заметив, что начинаю клевать носом, я встряхнулся. Пока не доделана работа, не время думать об отдыхе. Книга ящера. Вот это уже интересно. Судя по медальону, у него была 16-я ступень, в 2 раза выше, чем у меня. Значит, и карт будет немало. Карт обнаружилось действительно много, целых 32. Глядя на них, я понял, что ящер был бойцом-призывателем. Весьма типичный стиль для этих тварей. Ящеры сильно полагаются на свою физическую силу и прочную кожу, которую не всякий нож или стрела пробьют. Обладая большим ростом, немалой силой, но не слишком развитым умом, вблизи они могут оказаться весьма грозными противниками. Да и на расстоянии тоже. Ну что ж, посмотрим, что ты мне оставил, чешуйчатый брат. Сразу смотрю раздел редких карт. В отличие от кота, ящер оставил их мне целых 2. Одна, правда, была усилителем. Так называют карты, умножающие способности других карт, с которыми их объединяют. Таким образом, можно усилить воздействие, дальность, продолжительность и так далее. Жаль только, что усилители всегда специализированы и взаимодействуют лишь с определенными типами карт. Усилители живых существ неприменимы к картам заклинаний. Соответственно, карты расширения свойств, применимые для заклинаний и оружия, не подходят для живых существ. Я решил сразу же разобраться с картой-усилителем. Кто знает, когда она может понадобиться. Сверкающая уздечка. Описание. Объединив ее с картой существа, которое можно использовать как ездовое, вы усилите ваше существо. На самой карте 2 отметки. Одна — расширение физических способностей, другая — магических. Подумав, я выбрал вторую. Так, теперь карта туманного льва, моего основного помощника и средства передвижения по просторам игры. На страницах книги замерли 2 карты. С одной стороны — мой лев, с другой — карта сверкающей уздечки. «Объединить». Карты слились. Осталась лишь одна. Читаю ее описание. Все вроде как обычно, а вот и новое магическое свойство – острота. Клыки и когти вашего существа наносят дополнительный урон бронированным существам. Неплохо, очень даже. Теперь, если что, льва можно выпускать против всяких железных големов или существ с прочной броней, перед которой раньше пасовали обычные звериные когти. Второй редкой картой оказалось заклинание серебряного дождя. На карте изображены серебристые капли, падающие с неба на деревню, охваченную огнем. Там на улицах воины с мечами сражаются против оживших мертвецов. Описание. Серебряный дождь наносит урон нежити или демоническим созданиям. Союзникам и дружественным созданиям восстанавливает силы и здоровье. Я всмотрелся в карту. Под каплями дождя мертвецы начинают дымиться, как от кислоты, двигаться медленнее, с их костей сползает гниющая плоть. Один за другим они падают, а воины, наоборот, воспрянули, стали активнее сражаться, как будто отдохнув. Порезы и раны начали исцеляться. Полезное, очень полезное заклинание в мой арсенал. Великолепная находка. Заклинание двойного действия без ограничения по использованию. Хорошо, что ящер не взял его с собой. Впрочем, против муравьев оно бесполезно. А теперь обычные карты. Среди них тоже пара интересных находок. Громадная змеюка, быкоглотатель называется, правда, разового призыва. Огромный мечеголов, здоровенная тварь с прочной броней и башкой, усеянной похожими на мечи роговыми пластинами. Этого можно призвать два раза. Еще из интересного – пелена сокрытия, делающая тебя на время невидимым для поисковых заклинаний. Тоже пригодится. А так, набор карт оружия и призыва, не отличающиеся разнообразием, зелье лечения, ускорения и регенерации. По ходу осмотра сразу сортирую, что на обмен или продажу, а что себе. Заклятий почти нет, ящеры не слишком их любят. Карты оружия мне не нужны, особенно такое количество. Я не ящер и вблизи сражаться не люблю, поэтому все эти дубины, топоры, двуручные мечи и прочую рубище-дробящую коллекцию на продажу. Все равно я ими пользоваться не умею. Зелья оставляю себе, пригодятся. Существа для призыва тоже. Напоследок осмотрел книгу и нашел карту усиления, вложенную в нее. Эта карта расширяла саму книгу, позволяя в ней хранить на 10 карт больше. Это тоже пригодится не сейчас, так в будущем. С картами все, пришла очередь сумки. Вот сумка мне понравилась. Удобная, вместительная. Да и выглядит лучше, чем моя, из мягкой светло-коричневой кожи, приятной на ощупь. В отличие от моей, в ней было 10, а не 8 карманов. 4 кармана заполнены незнакомыми мне товарами, в одном банке с какой-то желтоватой глиной, в другом шкуры животных, еще в одном десяток слитков металла темно-синего цвета, в последнем непонятные необработанные зеленоватые кристаллы с металлическим блеском. Что все это такое, я не знал. Видимо, товары из центральных или внутренних миров. На площади уточню их стоимость. В оставшихся карманах еда и всякие мелочи, облегчающие жизнь игроку на просторах игры. Ну, вроде все. Хотя нет, надо еще разобраться с Тайвари, которую мне передали на свалке. Повертев ее в руках и полюбовавшись на переливы и изменения цвета, я надел на руку. Обещание я обязался выполнить, теперь глупо отказываться от платы, пусть и такой странной, как это. Все, я молодец. И заслужил отдых. Взглянул еще раз на небо, где продолжалось движение лун, выставил охранный полог и, порывшись в сумке, достал бутылку сладкого красного вина и горсть сушеных фруктов. Напряжение предыдущей ночи, наконец, начало меня отпускать. Первый глоток из бутылки старого Фаринского — это как поцелуй девушки, легкий и в то же время страстный. Волной тепла, прокатившись по всему телу, он оставляет сладость на губах и желание повторить это снова. Вино, пожалуй, было и остается моим верным другом в течение всех циклов в игре. Меняются миры и лица. Кто-то приходит, а кто-то уходит навсегда. Если бы не изменения, что я внес в свое тело, я бы уже давно, наверное, спился. А так лишь легкий хмель даже от самого крепкого алкоголя. Ночь, звезды, порхание светлячков и тихий треск дров в костре. Ни единой души вокруг. Красота. Как я любил эти минуты упоительной тишины, принадлежавшие только мне. Я всеми фибрами своей уставшей души впитывал эти мгновения, не зная, когда они повторятся вновь. Я долго смотрел в горящее пламя, прежде чем усталость взяла свое, и я, наконец-то, лег спать. Проснулся от стука металла о металл. С трудом приоткрыв глаза, взглянул на солнце, давно стоящее в зените. Неплохо же я поспал. Повернул голову в сторону источника звука. Увидел какого-то урода, наяривавшего из моего котелка мою кашу, оставшуюся с вечера. Обалдел от такого. Я протер глаза, чтобы убедиться, что это не какой-то затянувшийся странный сон, но хмырь никуда не делся, а продолжал, давясь, жрать мою кашу, помогая себе ножом, шкрябанье которого об котелок меня и разбудило. Все еще не понимая, что происходит, я поглядел на защитный полог, который должен был меня защитить от подобных вторжений, врезать наглецу электрическим разрядом и как минимум разбудить. Полог, как ни в чем не бывало, исправно гудел. Бред какой-то. Увидев, что этот чудик наконец перестал жрать, я осторожно поинтересовался у него. «Владыка?» Говорят, смеющийся господин любит иногда посещать своих служителей, и для него, естественно, всякие защитные заклинания — чепуха и мелочь, ибо они созданы его силой. Воплощение хаоса я представлял себе несколько иначе, но здесь лучше ошибиться, чем проявить непочтение. Придурок тем временем, недоуменно посмотрев на меня, вытер грязные руки о свою одежду, убрал кинжал, которым отскребал кашу, и, протянув мне зачем-то ладонь, сказал: «Сульмар!» Не понял. Какой еще нахрен Сульмар? Окончательно проснувшись, я внимательно посмотрел на того, кто протягивал мне свою немытую пятерню. Обычный человек. Одна голова, два глаза, уши, руки-ноги и так далее. В общем, ничем не отличается от меня. Плотное телосложение, мускулистое тело. Видно, немало занимался физическим трудом. Но по повадкам на воина не похож. Те ведут себя иначе. Простоватое лицо, даже глуповатое, я бы сказал. Светлые волосы, скорее соломенные. Одет просто, даже бедновато. Обычные штаны изрядно замызганные, короткая рубаха с заплатами, из оружия виден лишь кинжал, заткнутый за пояс. Да, на игрока не похож, хоть и игрок. Иначе бы он здесь не оказался. Людей в этом мире нет. Тогда кто же ты? Мысли крутились в голове быстрым хороводом. Я перебирал варианты. Откуда здесь мог взяться этот идиот? На раба, забытого в этом мире кем-то из игроков, не похож, на лбу нет отметины, хотя по одежде вполне мог сойти. Местный абориген? Этот осколок известен давно, больше сотни циклов в игре, и никаких разумных форм жизни, а тем более гуманоидов, здесь никто никогда не находил, хотя посещает это место весьма часто. Мысль о том, что он мог прилететь из другого мира или попасть сюда тайными тропами, я тоже отмел, едва взглянув на его лицо. На мага или звездного путешественника этот придурок точно не тянул. Тогда кто? Неожиданно все встало на свои места. Не обращая внимания на протянутую руку, я скомандовал: «Компас!» Сверкающий диск возник передо мной на уровне груди. Увидев это, Сульмар испуганно отшатнулся. Не обращая внимания на его реакцию, я уставился на экран. Там были две отметки. Одна — это я сам, темно-красный человечек, а вот еще один, только белого цвета. Увидев отметку, я раздраженно плюнул в сторону погасшего костра. «Новичок, твою мать, а я этого идиота владыкой назвал!» Кому рассказать, обхохочутся. «Как я тут перед адептом, сопляком, игры не видавшим, чуть поклоны, как дикарь тупой, бить не начал!» «На этих идиотов не действует заклятие, вообще ничего не действует, поэтому и защитный полог не сработал, и током его не ударило!» Новичок испуганно забубнил. «Прости, незнакомец, что твою еду без спроса взял. Просто три дня не жрамши. Хотел дождаться, когда ты сам проснешься. Да теперь сил уже не осталось. Брюхо от голода совсем скрутило. Может, еще и водица найдется у тебя. Хотя бы глоток, а то мочи нету, как пить хочется». «А базовым набором пользоваться не пробовал», — проворчал я, все еще злясь на этого придурка за пережитый страх. «Чем?» переспросил этот дурак, не поняв, видно, моего вопроса. «Базовым набором карт, который вам, идиотам, выдают после прохождения лабиринта. Среди них есть две обязательные карты — еда и вода, чтобы вы не передохли с голоду или от жажды». «Прости меня, но боюсь я этих карт. Не по-человечески все это. Карты, книги. Не понимаю я этого». «А придется, если хочешь выжить», — зло перебил я. «Призови свою книгу». Глядя на его тупое лицо и испуганные глаза, я попытался немного успокоить. «Да не бойся ты, ничего с тобой не будет. Просто делай, как я говорю. Призови книгу, а потом скажи «еда», «вода» и все. Она сама остальное сделает». Вместо того, чтобы сделать то, что я сказал, парень, обхватив голову руками, тихо заплакал. Сквозь его рыдания я с трудом разбирал слова «дом», «мама», «отец», «братья», «сестра». На миг мне даже стало его жалко. Я вспомнил, как сам, когда-то попав в игру, тыкался, как слепой котенок, не зная, что делать. Как мне самому хотелось домой, вернуться к пусть и надоевшей, но знакомой жизни, где все более-менее понятно. Неумело, но я попытался его поддержать. «Успокойся. Все не так уж и плохо. Ну, дом, ну, семья. Их уже нет, и ты никогда их не увидишь. Все это перевернутая страница. Забудь о них, как будто их и не было. Живи настоящим и будущим. Ты теперь избранник хаоса, его служитель, и этого не изменить». Владыка принял твое первое посвящение. Сейчас у тебя второе испытание — добраться до его храма на площади. Это хоть и трудно, но возможно. А потом третье посвящение — школа испытаний. Поединок и все. Ты полноценный игрок. Если выживешь, конечно. Можешь путешествовать по мирам, развлекаться, исследовать. В общем, не жизнь, а праздник, — проговорил я, сам не слишком в это веря. «А что, я домой никогда не попаду?» — все еще ничего не понимая, переспросил новичок, перестав рыдать. «Нет, ни один игрок не может попасть домой до тех пор, пока не закончена игра. Это закрытая территория. Другие игроки могут попасть в твой мир, а ты нет». Обдумав мои слова, Сульмар негромко спросил. «Скажи, а можно как-то выйти из этой игры? Не хочу я ни миров ваших, ни карт, ни книг. Ничего не хочу. Домой только хочу, и все». «Наивный. Как будто мы от большого счастья прыгаем по этим мирам, придумывая, как выжить и не быть убитым. Нет, попав в игру, выйти из нее можно лишь двумя способами. Первый — это пройти игру, заполнить все 66 уровней силы и подняться к престолу владыки. В награду будет исполнено одно твое желание, любое, чего бы ты ни попросил. Правда, там вроде тоже есть ограничения. Нельзя затрагивать основы мироздания и еще что-то, сейчас не припомню. А так получишь все, что захочешь. Хаос, которому мы служим, это одна из основ мироздания, равная по силе свету и тьме, и в его власти многое. Второй способ — это умереть. Это гораздо легче, чем первый способ. Смотри. Книга «Яд». Передо мной появилась склянка с зеленоватой жидкостью. Выпей ее, и все. Игра закончена. А других способов нет. Я, во всяком случае, таких не знаю. Испуганно уставившись на пузырек с ядом в моих руках, Сульмар спросил. «А долго проходить игру? И как уровни получают?» «Ну, тут как повезет. В среднем, чтобы получить все 66 уровней, требуется от 2500 до 3000 больших циклов. А получать их легко. Убил кого-нибудь, и за это ты получаешь эмбиент и дайны. Эмбиент — жизненная сила, а дайны — деньги, с помощью которых можно в лавках купить карты, снаряжение, все такое». «Это как?» — переспросил ошарашенно Сульмар. «Вот так запросто взял и убил любого человека?» «Ну, не любого. Тут есть правила. К тому же это не обязательно человек. Главное, твоя жертва должна быть разумной, живой, и у нее должна быть душа. Если все требования соблюдены, то за такую жертву ты получишь эмбиент. Он будет заполнять ступени в твоем медальоне, смотри». Я достал свой заполненный 8 сегментами и почти заполненный 9. Затем извлек из книги несколько пластинок дайнов и показал все это Сульмару. «Это мне что? 66 человек убить придется, чтобы выйти из этой вашей игры?» «Если бы», — устало вздохнул я, — 60 жизней едва хватит, чтобы заполнить первую ступень, а дальше нужно еще больше. На более высоких уровнях речь уже идет о сотнях, а потом и о тысячах жизней». «Так как же я их всех убью?» Обалдев от услышанного, Сульмар даже забыл закрыть рот, куда чуть не залетела золотистая мушка. «А для этого тебе и даны компас, книга и активатор. Книга хранит в себе карты заклинаний и существ, в ней же хранятся дайны, а также всякие энциклопедии и атласы, несущие знания об окружающем мире. Еще в ней содержатся заключенные игроком договоры. Активатор позволяет использовать карты, которые в ней помещены. А компас позволяет путешествовать по мирам. Он сам собирает энергию для прыжка, но для этого нужно время. Кроме этого, у него еще много функций, например, измерение времени. Смотри. Компас, висевший перед носом новичка, изменился, разделившись на 20 сегментов. Это большой цикл, или попросту год. Он делится на 20 малых циклов, или месяцев, чтобы было проще. В месяце 20 дней, а в дне 20 часов. Это наше время. Оно у всех игроков во всех мирах течет одинаково, не меняясь. С помощью компаса мы назначаем встречи и сами ориентируемся. Раз в 20 больших циклов проводится малый турнир, когда призываются все игроки низших ступеней, где бы они ни были. На турнирах мы сражаемся друг против друга. Выжившие получают награду и возможность жить дальше. Скоро как раз будет проходить малый турнир. Меньше 3 лет осталось. Сульмар, обдумывая мои слова, неожиданно воскликнул, видимо, проведя в уме нехитрые подсчеты. «Так как же можно победить в игре, если тут нужно столько времени, чтобы собрать эмбиен для этих ступеней? Я же столько не проживу, 2500-3000 этих ваших циклов!» Соображает парень, хоть и выглядит простаком. «Нет, брат, здесь не все так легко. Ты не можешь покинуть игру просто так, и умереть тоже, как человек, не сможешь. Мы не стареем, не болеем, обычная смерть к нам не приходит. Игрока можно только убить, так что времени у тебя хоть отбавляй. Считай, что ты у нас бессмертный, пока не прибьют, не помрешь». Даже руки, ноги и вообще любые конечности со временем отрастают. Регенерируют, короче. Так что если сразу не помер и смог отсидеться, нога или рука со временем заново отрастет. Не нужны владыки в качестве слуг, ни старики, ни инвалиды. Мы ему нужны здоровые, чтобы могли собирать жатву из жизней. Затянувшийся разговор начал мне надоедать, как и сам новичок. Привыкнув к своему одиночеству, я стал с трудом выносить чье-то присутствие. Мне нет дела до этой пустышки, пора вспомнить и о своих проблемах. С сожалением взглянув на пустой котелок, я полез в сумку за термосом и едой. Немного поем и в путь. Только сначала вскипячу воду и заварю настой трав. Сульмар опять начал что-то говорить, но мне он уже успел надоесть со своими вопросами, и я на них не отвечал, а стал разводить костер. Дров осталось немного, нужно пополнить запасы. Когда огонь нехотя стал разгораться, подошел Сульмар, неся в руках головешки и недогоревшие дрова, оставшиеся от чужого кострища. Он уже хотел подбросить их в костер, когда я его остановил. «Не смей!» Он испуганно замер. «Ну, почему? Они же ничьи. Костер лучше разгорится». Объяснять не хотелось, но, видимо, придется. Потому что все это могли оставить специально в расчете на такого глупого и жадного дурака, ткнув в одну из веток, сказал я. Если вот этот кусок дерева бросить в огонь, при горении он будет выделять яд, от которого ты сдохнешь, не пройдет и пары минут. Опытные игроки специально оставляют подобные ловушки, а потом возвращаются назад, собирая урожай медальонов и трофеев. Однажды я сам чуть не попался на подобный фокус и хорошо запомнил тот урок. Сульмар испуганно отбросил дрова, а потом присел возле моего разгорающего костерка. Этот урок ему пригодится, если хочет пожить подольше. Залив кипяток в термос и плотно его закрыв, я стал складывать свои вещи в сумку. Проверив, не осталось ли чего, повернулся к Сульмару. Вообще-то это не обязательно, но я все-таки решил попрощаться. «Прощай, игрок, мне пора в путь. Надеюсь, милость нашего господина не покинет тебя, и ты, сумев пройти его испытание, станешь великим игроком. Долгих циклов жизни!» «Постой! Ты что, меня оставишь? Я думал, ты мне поможешь. Я же ничего не знаю, я погибну один. Помоги добраться до храма, пожалуйста!» Я отрицательно мотнул головой. «Нет, я не собираюсь тратить на тебя свое время. Это твое испытание. Тебе его проходить. Это игра, и здесь каждый сам за себя. Выживешь — значит, повезло. Нет — значит, оказался слаб и не подходишь для игры. Мое время стоит дайнов, и просто так возиться с тобой мне нет смысла». Сульмар удивленно стоял и хлопал глазами. Видимо, встретив меня, он думал, что ухватил удачу за хвост, и я буду просто так тащить его за собой на буксире, глупец. Дел у меня больше других нет. «Ну, тогда я заплачу тебе», — начал он мямлить. «Чем?» — этот разговор мне стал надоедать. «Я беру за один переход не меньше 20 дайнов, если работаю проводником. Ты даже за один переход не сможешь со мной рассчитаться. У тебя нет дайнов, нет ничего ценного, так что платить тебе нечем». «А вот это смотри!» Сульмар протянул мне свой кинжал. «Смотри, это хорошая сталь, стоит много!» «Убери его. Его продавать нельзя». Я отвел руку с кинжалом и невольно улыбнулся. «Это твое первое оружие. То, чем ты совершил свое первое убийство в лабиринте. Теперь оно связано с тобой навсегда. Не украсть, не продать невозможно. Как книга, компас и активатор». Глядя на страх в глазах Сульмара, на его трясущиеся губы, мне снова стало его жаль. «Когда-нибудь моя доброта меня погубит». «Эх, ладно. Призови книгу и покажи мне свои карты. Если я найду среди них что-то интересное для себя, я помогу тебе добраться до храма. Книга — общий доступ», — подсказал я ему, что говорить. Сульмар послушно повторил за мной. «Ну, посмотрим, чем тебя наградили после прохождения первого испытания. Новичкам дается базовый набор карт, 12 штук. Как правило, это случайный набор, который должен помочь новичку пройти второй этап испытания. Ничего ценного в нем почти никогда не попадается. Но иногда в нем бывают редкие карты. И если что-то подобное я найду у Сульмара, это окупит мою помощь. Еда, вода, тепловой щит — полезная карта, жаль, что разового действия. Длительностью в один день. В лавках стоит 50 дайнов. Что еще? Пара карт призыва. Тоже ничего интересного. Из оружия какая-то плевательная трубка с кислотными шариками. Полная ерунда. Дальность десятых шагов в лучшем случае. Да еще попробуй попасть. Пара зелий лечения и... регенерации. Ну, их дают всегда, чтобы помочь выжить новичку в игре, иначе к храму приходило бы не половина, а в лучшем случае 1 из 10. Зелий мне тоже не надо, малые кратковременного действия способны залечить лишь неглубокую рану или чуть-чуть ускорить время восстановления оторванной конечности. Я такими уже давно не пользуюсь, предпочитая гораздо более сильные. Стоят малые зелья тоже весьма недорого, 50 дайнов. за весь набор из 4 штук. Я уже было почти готов попрощаться с Ульмаром, когда открыл последнюю страницу его книги «Знание». Красивая карта. Книга в серебряном переплете, лежавшая на столе рядом с зажженной свечой. Казалось, что ее хозяин какой-то книгачей или, может быть, ученый, или маг на миг отошел от стола, оставив на нем недочитанную книгу. Мне всегда было интересно, кто рисует эти картинки на картах, почему они двигаются и оживают, призванные волей игрока в мир. Еще одна загадка мира игры. Как же их много! 9 десятков циклов я в игре, но едва ли узнал даже сотую часть ее тайн и загадок. С трудом отведя взгляд от карты, я повернулся к Сульмару. «Тебе есть чем мне уплатить. Эта карта будет мне платой за то, что я помогу тебе живым добраться до храма Хаоса и пройти второй этап испытания». «Правда? Здорово. А что это за карта?» «Это карта знаний». «Знаний?» — удивленно переспросил Сульмар. «Каких еще знаний?» «Не знаю. Видишь этот значок?» Я показал на карте темный кружок. «Это карта случайного выбора. Когда ты ее используешь, ты получишь знания, но какие именно, не знает никто. Может, это будут знания биологии или математики, или правил игры. В общем, что угодно. От анатомии рыб до сведения о том, как размножаются паразиты. А можно, например, узнать скрытые правила игры или истинные имена богов и демонов, которые дадут тебе власть над ними». «Это ценная карта, наверное», — задумчиво протянул Сульмар. «Не очень. Все-таки случайный выбор. Шанс получить что-то полезное невелик, но что бы там ни хранилось, дойти до храма темного пламени тебе это не поможет. Это знание, а не оружие. Если хочешь, чтобы я тебе помог, заключим сделку. Это карта в обмен на мою помощь. По рукам?» Сульмар, обдумав мои слова, нерешительно кивнул. «Идет. Мертвым знаний ни к чему». «А он не дурак, хоть и выглядит простаком. Определенно он начинает мне нравиться. Книга, сделка. Я обязуюсь стать проводником для Сульмара, быть с тем, кто следует за мной, сражаться рядом с ним, если возникнет необходимость, не предать и не обмануть доверившегося мне до тех пор, пока он сам не попросит меня оставить его или пока он не дойдет до храма владыки меняющихся миров. В качестве платы я принимаю карту знаний, которую получу после выполнения своей работы. Сейчас в твоей книге появится договор. В нем записано все, что я произнес. Если ты согласен, подтверди. После этого сделка будет заключена». Сульмар, внимательно слушавший мои слова, сначала кивнул, а потом негромко произнес: «Согласен». Книга после его слов засветилась. Я знал, что в этот момент карта знаний исчезла из книги Сульмара. Вновь она появится после выполнения договора. Тогда заканчиваем сборы и уходим. «Компас! Синхронизация!» «Второй этап — это не просто дорога. Тебе нужно выжить. Непосредственно игроки не могут причинить тебе вреда. Это правило игры. Тебе надо опасаться лишь ловушек, местных жителей или существ, населяющих осколки. Не забывай смотреть по сторонам и под ноги. Если свалишься в пропасть или попадешь в поток раскаленной лавы, погибнешь. Из этого места прыжок доступен в 3 осколка. Черные пески, лавовые поля и живой лес. Мы прыгнем одновременно, но каждый попадет в разные места. Куда попадешь ты, я не знаю. Но после того, как прыгнешь, информация о том, куда ты попал, отразится в моем компасе. И я прыгну следом. Как только прыжок завершится, стой спокойно и не уходи. Жди, пока появлюсь я. Эти осколки не опасны. Сразу нападать на тебя никто не будет, все понятно». Сульмар кивнул. Лицо его стало внимательным и сосредоточенным во время моих объяснений. Видно было, что ему страшно, но он контролирует себя. «Тогда давай». «Компас! Прыжок!» Сфера света охватила Сульмара, унося его в новый осколок. А на моем компасе появилась отметка «Черные пески». «Что ж, неплохо. Пора и мне следом». Неожиданно я вспомнил о тайваре, надетой перед сном. Ощупав руку, с удивлением понял, что ее нет. Куда же она делась? Может, во сне слетела как-то с руки? Быстро осмотрел место стоянки, но странной штуковины нигде не виднелось. Не было ее и в сумке. Тогда где же она? Может, Сульмар ночью у меня стащил? Припомнив утренний инцидент с кашей, я подумал, что он вполне мог украсть эту красивую вещицу. Ладно, потом разберусь. Никуда он от меня не денется. А теперь пора выполнять работу. Компас, черные пески, прыжок.